Сорин. Сорин никак не ожидал, что на демонстрацию явится столько народа. Он занимался планированием марша на сайте, но пришло столько людей, что все его планы рухнули. У него возникли дурные предчувствия. Рунге еще не закончил речь. Сорин смотрел на обращенный к нему угловатый профиль друга и гадал, осознает ли тот, что ситуация изменилась. Рунге вообще никогда ни о чем не переживал, а Сорин был не такой. Он понимал, что сцена, на которой одновременно находится слишком много актеров, не будет слушаться режиссера. Когда толпа достигала определенной численности, случиться могло всякое. Сорину хотелось пить, но он нигде не мог найти воду, да и настроения ее искать у него не было. Он продолжал напряженно наблюдать за площадью. «Люинь!» — крикнул кто-то. Сорин обернулся и увидел, что навстречу Люинь бежит рыжеволосая девушка. Она показалась ему знакомой. «Джиэль, что ты тут делаешь? Меня Руди позвал. Мой брат?» Люинь явно сильно удивилась. «Он нам сказал, что ваш марш протеста очень важен и что нужно, чтобы вас поддержало как можно больше людей. Он хотел, чтобы мы все пришли». «И когда он тебе об этом сообщил?» «Вчера вечером». Люинь нахмурилась. «Не понимаю, почему он мне ничего про это не сказал? Я его полчаса назад видела, и он мне не сказал ни слова». «Ну, наверное, он был слишком занят. Ты же знаешь, он всем нужен». Люинь не на шутку встревожилась. Джиэль засыпала ее вопросами, глазея по сторонам. Но вскоре... Ее внимание переключилось на Рунге. Десятки других парней и девушек, пришедших с Джиэль, рассыпались по толпе. Большинство из них старались встать поближе к Рунге, а другие спрашивали у демонстрантов, чем им помочь. Сорин провел в уме кое-какие математические подсчеты. Здесь собралось чуть меньше 20 человек из группы «Меркурий». Чуть раньше еще человек 30 остановились послушать и поглазеть. Теперь, после наплыва большого числа молодежи, на площади насчитывалось около сотни человек. Будь пространство побольше, не было бы никаких проблем, но демонстранты выбрали для своей акции парк около пересадочной станции туннельных поездов. В парке и без того находилось немало народа, но все новые и новые люди выходили со станции и с любопытством смотрели на толпу. Подходили, спрашивали, что происходит, и оставались. По мере того, как толпа разрасталась, флаги и анимированные транспаранты сдвинули в угол. Почти все дорожки через площадь оказались перекрыты. Сорин встревожился еще сильнее. Любая неожиданная стычка могла обернуться большой бедой. Рунге продолжал разглагольствовать. Его бесстрастной речи ничуть не мешало нарастание толпы. «В нашем мире контроль и повиновение выросли до беспрецедентных пропорций. Раньше власти придержащие управляли своими подданными практически тремя способами. Традиционным авторитетом, которым был наделен патриарх, суровыми законами, насаждаемыми угрозой применения силы, и, наконец, личной харизмой. Но наш мир другой. Он эволюционировал, превратился в массивную сложную схему, в которой каждое административное подразделение является компонентом, а каждый человек — электроном. Мы способны только повиноваться, повиноваться дифференциалу напряжения, повиноваться спланированной конфигурации схемы. Отказы и уходы недопустимы, любые спонтанные действия неприемлемы. Для индивидуума обретение жилища, вне всяких сомнений, одно из главных проявлений свободы личности, а с этим естественным правом все рождаются на свет. Но в нашем мире система лишила нас этого права и подвергает распределение жилья строжайшему контролю. Чтобы построить дом, человек должен следовать правилам системы, обращаться к системе за одобрением, подчиняться решению системы и проживать там, где скажет система, совсем как вбитый в стену гвоздь. Не имеет значения, насколько вы добры и честны. Неважно, сколько друзей готово вам помочь, вы не в силах изменить свою судьбу. Что же это за мир? Мы не хотим такого. Мы не желаем, чтобы система решала за нас, как нам жить. Мы хотим свободно дышать воздухом своей земли!» «Да! Да!» Двое-трое вновь прибывших, не слышавших начала речи Рунги, захлопали в ладоши. К ним присоединились другие. Слушая речь Рунги, сильную, ясную, умную, Сорин ощущал его мощь. Рунги не доходил до пафоса, однако свою точку зрения излагал четко и убедительно. Люди слушали его внимательно, некоторые тихо перешептывались. При этом было ясно, что шепчущиеся вовсе не подсмеиваются над оратором, а вполне серьезно обсуждают его тезисы. В этом и была цель демонстрации. Акцию можно было считать хотя бы частично успешной. Тем не менее, на душе у Сорина не было легко. Отчасти потому, что его тревога нарастала с каждой минутой. Отчасти потому, что он видел, демонстранты начали действовать сами по себе. Настроение молодежи становилось все более и более возбужденным. Толпа на площади стала походить на котел, в котором закипала вода, и к поверхности потянулись струйки пузырьков. Одни молодые люди сбились в небольшой круг, другие принялись размахивать знаменами и транспарантами на краю площади. Третьи выкрикивали лозунги, перемежая их с шуточками. Сорин понял, что уколы направлены на какого-то школьного учителя. Протестовать против учителей школьники были готовы всегда. Сорину не хотелось видеть все это. Он выступал против открытой демонстрации и согласился принять участие в ее организации только потому, что на этом настояла Чанья. Она утверждала, что акция протеста станет ареной мирных дискуссий, местом, где люди задумаются о системе правления и философии власти как таковой. Он всегда играл роль организатора в их кампании, и другие ему доверяли. Он старался все планировать заранее и никогда не любил нарастающий хаос. Сорин понятия не имел, знала ли Чанья, что все случится именно так, и из-за этого он нервничал еще сильнее. «Неужели она нарочно ничего не сказала мне о том, как все может сложиться?» Кроме того, Сорин не знал о роли Руди в происходящем. Когда он видел, как Руди и Чанья обсуждают акцию между собой, он ощущал что-то вроде ревности. Раньше он ни разу не видел, чтобы на Чанью так влиял кто-то другой. Сорин понимал, что Чанья и Рунги надеются на то, что демонстрация вызовет большой шум. Чем больше, тем лучше. Но ему этого совсем не хотелось. На самом деле, он даже в том не был уверен, нравится ли ему речь Рунги. Он считал, что два вопроса — свобода постройки собственного жилища и устройство общества по типу электронной схемы — это совершенно разные дела. Сорин не был уверен в том, что их следует смешивать. Ему казалось, что этим можно все испортить. Он возлагал надежды на обсуждение, на достижение большей ясности. Но чем дальше, тем отчетливее он понимал, что остальные его мнения не разделяют. Чанья была абсолютно и бесповоротно убеждена в том, что единственный выход — революция. В данный момент Чанья о чем-то ожесточенно спорила с Люинь. Сорин стал проталкиваться сквозь толпу, надеясь поговорить с ними. Обе стояли к нему спиной и не замечали его. До него долетели обрывки их разговора. «Почему ты мне не сказала?» — требовательно вопросила Люэнь. «Решила, что ты не согласишься», — буркнула Чанья. «Но почему? Зачем ты это сделала? Нам ведь нужна поддержка, разве нет?» У Сорина сжалось сердце. Все было к тому, что Чанья все знала. Видимо, Руди сообщил ей о своем плане рассказать об акции Джиэль и прочем. А может быть, они с Чаньёй все придумали вместе. Сорин был настолько шокирован, что мимо его ушей пролетели другие слова девушек. «Значит, на этот раз ты и решила ему поверить?» — спросила Люинь. «Ты сама говорила, что надеешься, что я хотя бы разок кому-то поверю. Разве нет?» Чуть смущенно пробормотала Чанья. «Но откуда взялась такая внезапная перемена?» «Считай, что это нечто вроде страсти». Чанья умолкла. Она явно не желала ничего обсуждать. Она наклонилась и начала толкать тележку с большим видеопостером через толпу к Рунге, чтобы оказаться ближе к центру митинга. Она опустила глаза, всем своим видом показывая, что не желает ни с кем ни о чем говорить. Сорин и Люин наблюдали за ней, немного удивляясь ее силе и той живости, с которой она толкала тяжеленную тележку. «Она о Руди говорила?» — гадал Сорин. «Неужели она вправду ему поверила из-за какой-то там страсти? Чанья всегда была так упряма и никому не доверяла. Почему же она поверила Руди? Потому что Руди говорил бесстрастно? Или потому что он сделал то, что она сочла необходимым?» Сорин посмотрел на Люинь. Она его совершенно не замечала и не спускала глаз с Чаньи. Люинь стояла, прижав ладонь к губам. Казалось, она глубоко задумалась. Люинь была в белом хитоне. Демонстранты придумали. Нужно кому-то одеться так, чтобы это придало их акции дух Древней Греции. Люинь неподвижно стояла посреди возбужденной толпы в ослепительно белом хитоне. И Сорину она сейчас напоминала персонажа из далекого прошлого, а не девушку, его современницу. Только Сорин собрался заговорить с Люинь, как вдруг внимание всех собравшихся привлекла потасовка. Сорин увидел, что повздорили два парня. Кто-то из них наступил другому на ногу в тесноте. Ругались они громко, но ничего серьезного не произошло. Сорин с облегчением вздохнул. Однако этой легкой дракой дело не закончилось. Наоборот, это происшествие послужило чем-то вроде катализатора для сдерживаемой энергии толпы. По всей площади начали слышаться крики, вспыхнули другие споры, и агрессивность распространилась по площади, как огонь от искры по сухой траве. К маленькой площади протискивались все новые и новые люди. Несколько подростков о чем-то пререкались со взрослыми. Может быть, явились их родители и уговаривали их уйти домой? Подростки вырывались из рук родителей, дерзко огрызались, их глаза горели. Толпа так расшумелась, что никаких разговоров и речей не было слышно. Сорин был испуган не на шутку. Толпа была уже чересчур велика, а то, что подростки ссорились с родителями, было очень и очень плохо. Сорин просто не представлял, во что все это может вылиться. Он терпеть не мог ситуации, когда он терял нить управления и не мог предсказать исход. И тут сквозь рев толпы пробился один голос. «А давайте пойдем на Капитолийскую площадь! Там намного больше места, а сегодня заседает совет! Пусть они обратят внимание на нас!» «Ура!» — возликовала толпа. Энергия юнцов достигла точки кипения и вспыхнула яростным пламенем. Крича, смеясь, восклицая, толпа начала двигаться. Очень скоро молодые протестанты уподобились бурной реке. Держа над головой знамена и транспаранты, они пошли вперед, словно рассвирепевшее войско. На улицу толпа вылилась, подобно потоку, через прорванную плотину. Сорин остолбенел. Отправиться туда, где заседал совет, это было откровенной провокацией. Ему хотелось всех остановить, не допустить худшего, но и его подхватила разбушевавшаяся толпа. Он ничего не мог сделать. Вдруг он увидел, что Люинь стоит посреди толпы неподвижно, как белая мраморная колонна. «Уж если кто и способен повлиять на ситуацию», — подумал Сорин в отчаянии, — «так это она». «Люинь!» — воскликнул он и стал пробиваться к подруге через толпу. Люинь повернула голову и спокойно посмотрела на Сорина. «С тобой все хорошо?» — спросил он. «Скажи мне», — проговорила Люинь. «Если бы ты решил, что кто-то делает что-то ужасно неправильное, но при этом он твой близкий родственник, как бы ты поступил?» Сорин на миг растерялся. «Ты о своем брате говоришь?» Люинь кивнула. «Не понимаю, зачем он это сделал?» «Ты говоришь о тех людях, которых он прислал на нашу акцию?» «Дело не только в этом», — встревоженно проговорила Люинь. «У меня такое чувство, что он много еще чего подстроил. Даже вот этот парень, который только что прокричал, что надо идти на Капитолийскую площадь. Думаю, это мой брат велел ему так сделать. Что? Ты знаешь этого парнишку? Кажется, я его как-то раз видела у нас дома. Точно не уверена. Я ни в чем не уверена. Но мне страшно. Я не понимаю, зачем он все это делает. А ты сумеешь остановить всех? Люинь пристально посмотрела на Сорина. Но как? Скажи им, что ты считаешь все это плохой затеей. Сорин очень старался, чтобы его голос звучал спокойно, но решительно. Ты это умеешь. Тебя знают все. К тебе прислушиваются. Но я не знаю, надо ли их останавливать, призналась Люинь. Это мне давно не дает покоя. Я не знаю, стоит ли человеку пытаться совершать серьезные поступки, пытаться исправить несовершенство мира. Преданность Чаньи своим идеалам искренна. Мне не нравится, как поступил мой брат, но остановить его я не могу. Люинь сомневалась, и растерянность была написана у нее на лице. Сорин даже не предполагал, что растерянность и сомнение могут выглядеть настолько явно. Он видел, что терзает Люинь, но и у него, как и у нее, ответов не было. Демонстранты покидали площадь, и вскоре остались только они с Люинь. Терзаемые разными мыслями, они оба медлили и не понимали, идти за толпой или нет. Сорин осознал, что он больше не режиссер. С того самого мгновения, как была подготовлена сцена, и на нее вышли актеры, спектакль вышел из-под его контроля. Его актеры его покинули. Им потребовалась Буча, а не испуганный режиссер-консерватор. Сорин смотрел по сторонам, на лужайки и тропинки, усыпанные мусором. Он понимал, что это уже не его пьеса. Он наклонился и стал собирать мусор. Люинь начала ему помогать. «Пойдем с ними», — вдруг сказала она. Сорин кивнул, и они вместе помчались следом за смеющейся, бегущей толпой.